но, я бы сказал, тем решительнее отдаляется от Пушкина. Лермонтовская ветка Палестины – параллель пушкинскому стихотворению «Цветок». У Пушкина вторая строфа. «Где цвел, когда, какой весною, и долго ль цвел, и сорван кем, чужой, знакомой ли рукою, и положен сюда, зачем?» У Лермонтова первая строфа. «Скажи мне, ветка Палестины, где ты росла, где ты цвела, каких холмов, какой долины ты украшением была?» Пушкина интересует цветок не сам по себе, а как достойный всяческого внимания знак, разгадывание которого ведет к углублению в судьбы людские. Лермонтов же интересуется веткой Палестины самой по себе, изолирует ее историю ото всего, что случается с нами. Вследствие этого у Лермонтова, когда речь идет о природе, природа неизменно возвышается над человеком с его вечным недовольством самим собою, при этом вечно чувствующим себя не таким, каким бы, по его мнению, быть он должен, а каким бы надлежало быть ему. У него нет никакого понятия, кроме зависти к природе при сравнении себя с нею. Загадкою того же цветка Пушкин связывает и загадку человека, полагая, что только сам человек способен истинно разгадывать ее. В конце концов, все тот же случайно найденный в книге засохший цветок скрывает в себе тайну бесконечных превратностей, неизбежно случающихся со всяким человеком, в чем и проявляется его действительная человеческая природа. И жив ли тот, и та, жива ли, и нынче, где их уголок? Цельность Пушкина вырисовывается и при сопоставлении его с другими великими русскими поэтами, в первую очередь с Тютчевым и Фетом. Корни того и другого в Пушкине. Причем оба и противостоят Пушкину, и каждый велик углублением в частную тему по сравнению со всеобъемлющей пушкинской темой. Человек и жизнь неисчерпаемы, стало быть, не знает конца в своих открытиях и поэзии. Но моя задача здесь преимущественно в утверждении того, что своими новыми открытиями русская послепушкинская поэзия снова и снова подтверждала невозможность возвышения над тем, что открыто поэзией Пушкина. Я говорю это, однако, не ради утверждения этой истины самой по себе, но также и ради того, что все русские поэты предстанут перед нами во всей подлинности лишь в той мере, в какой мы будем учитывать их достижения как исполнение пушкинских заветов. Тут я следую завету Достоевского. Разумеется, перед каждым великим художником развертывается картина мира как единого целого. Другое дело, что лишь немногим удается воспроизвести ее как таковую. Большинство же до такой степени углубляется в отдельные составные части, всегда и соединенные, и разрозненные, что мы видим преимущественно их разрозненность, отбрасывая в сторону соединенность. В тютчевском человеке есть даже что-то экзистенциальное. Его буквально преследует страх оторванности от природного мира, чувство затерянности во Вселенной, загадочной и устрашающей для него. При всем этом он наделен удивительным чувством восхищение красотой и царственностью природы, жаждой своего соединения с нею. Как не гнетет рука судьбины, как не томит людей обман, как не браздят чело морщины и сердце, как не полно ран, каким бы строгим испытанием вы ни были подчинены, что устоит перед дыханием первой встречею.